7 мая. Просим завтра сделать нужный очень опыт. Мой луч настолько ассимилировался с вашим, что беседа может идти легко. Теперь мы решили испытать провод братства к вечерней беседе. Потому завтра в 9 часов надо начать опыт. Просим отмечать все особенности и кончить в 10 часов, всего 3 дня. Первый — для общего провода, второй — для лабораторного луча, третий — для станции мировых клише. Я буду отсутствовать, чтобы не превалировать. Прошу не смущаться необычным характером явлений. Иногда один луч совершенно разнится от другого, и даже, возможно, утомление, и потому в 10 часов кончайте. Не удивлюсь, если Ф устанет больше, чем Урусвати. Ибо Урусвати уже привыкла ко многим голосам, и первая сумятица для нее уже прошла. Как хочется, не повредив вам, поскорее еще приблизить и сделать полными участниками нашими. Так чую, как рвется дух Урусвати. Ни ступни, но крылья недостаточны, такова стремительность. Какое неограниченное приложение, поверь нашей опытности. Христос знал, когда позвал Савла. Успешно все, только бы не натрудить здоровье. Правильно, если пропустишь, записывать ночью. По святоте не вижу причины. Очи наши знают, где и когда лучи вылетают. Мучаемся, когда вам нелегко. Видишь, даже на 3 беседы должен удалиться, лишь бы расширить ваши возможности. Не смущайся перебоями. Может быть, лучше начать в темноте. По пути нащупайте разные детали. Ведь аптека духа так разнится от земли. Как только закостенение духа происходит, так все условия изменяются. Пора отдохнуть. Видишь, даже удалиться должен, ибо увидишь делами скоро, все идет хорошо. 3 дня слышала по проводу Белого Братства, проводу лаборатории и по проводу станции мировых клише.